Запеканка с мясом на пару. На две порции 300 граммов макаронов-перьев, 200 граммов телятины, 2 яйца, оливковое масло. Макароны отварить, откинуть на дуршлаг, телятину помыть, порезать на кусочки, положить в чашу для варки риса и варить на пару 40 минут. Остудить и пропустить через мясорубку. Добавить к макаронам пропущенное через мясорубку мясо и взбитые в пену яйца, перемешать. Выложить в смазанную оливковым маслом форму, закрыть фольгой и готовить на пару 30 минут.